невзирая на водоворот тоски и боли, что вращался у меня в груди так стремительно, будто того и гляди, взорвет изнутри мою плоть на лоскуты. Всю, сколько есть, и все мои чувства потоком извернутся на меня и захлестнут мир. Много всего. А что бы вы сказали жене? Рассказал бы про мальчиков, сколь можно подробнее. Она так их любила. Боюсь, я никогда не был к ним близок. Я бы попросил у нее прощения еще и за это. Она бы вас простила. Вы добрая душа, миссис Маркхэм. Если мы и добры, то разве что в глазах других людей. Я едва не назвала мистера Дэро Джонатаном, но прикусила язык прежде, чем обращение сорвалось с уст. Тем не менее, оно осталось со мной, унимая вихрь переживаний, нараставший внутри. И пусть имя это не нарушило безмолвие, что окутало нас, едва мы сели рядышком на диван, я знала, я уже нарекла его так. С тех пор мы изливали друг другу душу по ночам в святилище музыкальной комнаты всякий раз, как судьба и скорбь сводили нас вместе. И вслух вспоминали наших утраченных любимых, пока звездное небо за окном не преображало заря. Иногда наши посиделки завершались лишь с появлением краешка солнца из-за горизонта, а порою продолжались и дольше, пока заминка в разговоре не усугублялась долгим взглядом или случайным касанием рук, и в пространство между нами вторгалось нечто невысказанное и непризнанное, чем только мы не заполнили музыкальную комнату. Но, уходя, ничего не забирали с собой. С великим облегчением и почти не удивившись, я обнаружила мистера Дэроу на диване в ночь трагической гибели няни Прам. Вместе сидели мы в темноте, молча, без слов, возобновляя знакомство с третьим участником нашего узкого кружка. Со смертью.